Глава 7. Семь черных жрецов. Глаза на лице цвета остывшей лавы, горя словно лава раскаленная, пристально всматривались вдоль отвесного склона вниз, в длинный скалистый уступ, пропадавший в ледяной тьме, едва тронутый рассветом. Сердце гулко стучало в груди у черного жреца. За всю его жизнь и за жизнь его отца, тоже жреца, ни один чужак не появлялся на этой узкой тропе, которая шла от крайнего моря через горы, известные под названием «гряды бренных останков». Уже трижды наступал и через много лет снова возвращался год чудовищ. Четырежды ходил корабль в тропический клеш за женами. Но за все это время никто, кроме него самого и его собратьев-жрецов, не ставили ногу на эту тропу. Однако он всегда охранял ее так внимательно и самоотверженно, словно в любую ночь по ней могли, крадучись, пойти на приступ нечестивые копейщики и лучники. И вот опять сомнений быть не могло. Кто-то громко запел. Судя по голосу, грудная клетка у этого вокалиста не меньше медвежьей. Привычно, как будто он еженочно упражнялся в этом, а так оно и было. Черный жрец, отложив в сторону конусообразную шляпу и сняв меховые сапоги и балахон, обнажил свое поджарое, тщательно намазанное жиром тело. Отойдя вглубь каменной ниши, жрец выбрал в огороженном от сквозняков костре небольшую палочку и положил ее поперек выдолбленной в скале ямы. Ровное пламя осветило насыпанный в яму и на ладонь, не доходивший до ее края, тонкий порошок, который сверкал, словно растертые в пыль, драгоценные камни. Жрец прикинул, что примерно через 30 медленных вдохов и выдохов палочка посередине прогорит. Он молча вернулся к краю ниши над заснеженным уступом, которая была в 3 нормальных человеческих роста и раз в 7 выше его самого. Теперь на самом конце тропы он смутно различил фигуру. Нет, даже 2. Вытащив из набедренной повязки длинный нож, жрец подался вперед и замер, стоя на четвереньках. Едва слышно он шептал молитву своему странному, невероятному божеству. Где-то наверху чуть потрескивали не то скалы, не то лед. Как будто сама гора разминала мышцы в предвкушении убийства. «Ну-ка, давай следующий стих, Фавхард!» — весело воскликнул первый из шедших по снежной тропе. «Чтобы его сочинить, у тебя было 30 шагов, да и наше приключение длилось не дольше. А может, сова твоей поэзии наконец-то окоченела у тебя в глотке?» Машулов ухмыльнулся, с кажущейся беспечностью вышагивая по снегу. На боку у него раскачивался его меч-скальпель. Высокий ворот серого плаща и надвинутый на лоб клобук бросали тень на его смуглое лицо, но не могли скрыть написанной на нем известной наглости. Одежда Фавхарда, которую удалось спасти после того, как их одномачтовик разбился о студеный берег, была сшита сплошь из мехов и шерсти. На груди у него тускло поблескивала большая золотая пряжка. Спутанные рыжеватые волосы были кое-как подвязаны золотой лентой. Белокожее лицо с широко расставленными зелеными глазами казалось спокойным и уверенным. Однако лоб был задумчиво наморщен. Из-за его правого плеча торчал лук, а над левым горели сапфировые глаза драконьей головы. Это было навершие висевшего за спиной меча. Наконец чело Фавхарда просветлело, и он запел. Так запела бы гора, но несколько более добродушная, чем та, по которой они шли. «Лавослерк был похож своей рожей на нож и внушал страшный ужас врагам. И корабль его был просмолен и скользил лучше всех кораблей по волнам. Но его все равно погрузили на дно Мышелов, я и сказочный храм. И теперь Лерк погиб, кормит яствами рыб, но...» Песня внезапно оборвалась, и Мышелов услышал, как зашуршала по снегу кожа. Резко обернувшись, он увидел, что Фавхард скользит к краю пропасти. На какую-то секунду Мышелову даже пришло в голову, что северянин, опьяненный собственными виршами, решил продемонстрировать трагическое погружение Лаваса Лерка в бездонную пучину. В следующий миг Фавхарду уже удалось задержаться с помощью локтей и ладоней у самого обрыва. Одновременно на столь драматически освобожденное северянином место откуда-то сверху влетела черная блестящая фигурка. приземлилась на согнутые руки и, перекувыркнувшись, бросилась на Мышелова с ножом, сверкнувшим, как осколок луны. Еще немного, и нож вонзился бы Мышелову в живот, однако Фавхард, одной рукой держась за край обрыва, дернул другой нападающего за щиколотку. Тихо и страшно зашипев, черный человечек вывернулся и кинулся на Фавхарда. Но тут, наконец, Мышелов сбросил оцепенение, которое, как впоследствии он сам себя уверял, никогда не охватило бы его в местности менее холодной и мерзкой. Нырнув вперед, он резко толкнул человечка, кинжал которого высек искры из камня совсем рядом с рукою Фавхарда, и намазанная жиром фигурка стремительно заскользила вниз по отвесному склону. Бесшумно, словно летучая мышь, она мгновенно скрылась из виду. Раскачивая свое могучее тело над пропастью, Фавхард закончил стишок. «Но вкуснейшее явство он сам!» «Тише, Фавхард!» Наклоняясь и к чему-то прислушиваясь, прошипел Мышелов. «Кажется, я слышал звук удара». Фавхард рассеянно присел на краю обрыва. «Не мог ты ничего слышать? Даже если высота здесь вдвое меньше, чем когда мы в последний раз заглядывали в эту пропасть», — заверил он приятеля. «Но кто это был?» Нахмурившись, спросил Мышелов. «Он похож на уроженца Клеша». «Ага. Особенно если учесть, что до клешских джунглей отсюда как до луны», — ухмыльнувшись, напомнил Фавхард. «Какой-нибудь обмороженный до черноты полоумный отшельник, наверное. Говорят, в этих горушках встречаются всякие странные типы». Запрокинув голову, Мышелов принялся изучать головокружительную вершину в милю высотой и заметил нишу над тропой. «Интересно, есть там еще кто-нибудь?» — с тревогой спросил он. «Тронутые обычно ходят в одиночку», — вставая, успокоил его Фавхард. «Пошли, ворчунишка. Раз тебе нужен горячий завтрак, нам пора идти. Если древние предания не врут, мы к восходу достигнем стылых пустошей, а там, по крайней мере, есть хоть какие-то деревья». В этот миг в нише, откуда спрыгнул их противник, вспыхнуло зарево. Оно пульсировало, становясь то фиолетовым, то зеленым, то желтым, то красным. «А это еще что?» — задумчиво проговорил Фавхард, в котором, наконец, пробудился интерес к происходящему. «О том, что в гряде бренных останков бывают огненные сполохи, древние предания умалчивают. Если б мне хотелось тебя подзадорить, я предложил бы тебе подняться на этот холмик и самому». «Ну уж нет», — перебил Мышелов, таща гиганта за рукав и проклиная себя за то, что начал задавать вопросы. «Я хочу, чтобы мой завтрак был приготовлен на нормальном огне. Я буду далеко отсюда, прежде чем это зарево увидит еще чьи-нибудь глаза». «Да никто его не увидит», — с улыбкой ответил Фавхард, покорно идя вслед за другом по тропе. «Вот уж любитель тайн на мою голову! Смотри, сияние уже почти погасло!» Но разноцветные сполохи увидел, по крайней мере, еще один глаз. Размером со осьминожий и яркий, как Сириус. «Гляди-ка, Фавхард!» Несколько часов спустя, уже утром, весело закричал серый Мышелов. «Это знаменье, чтобы отогреть наши замерзшие сердца. Зеленый холм подмигивает окоченевшим путникам. Он строит нам глазки, словно умощенная зелеными притираниями смуглая клешская куртизанка». «Должно быть, он и не менее пылок, чем клешская куртизанка», в свою очередь, обходя громадный валун, добавил могучий северянин. «Видишь, он растопил весь снег». Так оно и было. На горизонте снега и ледники стылых пустошей светились зеленовато-белым сиянием. Но совсем рядом виднелось небольшое, незамерзающее озерцо. И хотя воздух вокруг был студеным, и дыхание путешественников вырывалось изо рта облачками пара, на коричневатой тропе, по которой они шли, снега не было. У ближайшего берега озерца высился холм, который имел в виду Мышелов, а на склоне холма, отражая лучи утреннего солнца, ослепительно блестела какая-то точка. «Может быть, — не стал возражать Фавхард, — не знаю, клешская это куртизанка или холм, но у него несколько лиц». Фавхард попал в самую точку. При богатом воображении бугристые склоны холма можно было принять за какие-то чудовищные лица с закрытыми глазами, кроме одного, который мерцал перед ними. Ближе к подножию холма лица, словно восковые, стекали вниз каменными ручейками. Или это были слоновьи хоботы, впадая в зеркальную, похожую на кислоту, воду. Тут и там на фоне зелени краснела небольшая скала. Это напоминало то ли о пятнах крови, то ли о красногубых ртах. Округлая вершина холма разительно отличалась по цвету и, казалось, была сделана из розовато-телесного мрамора. И она тоже что-то напоминала. Скорее всего, лицо спящего великана. Ее пересекал пласт ярко-красного камня. Это могли быть великаньи губы. Из щели в красном пласте поднимался легкий туман. Холм был явно вулканического происхождения. Словно какая-то дикая, первобытная сила, более необузданная, чем все известные Фафхарду и Мушелову, вынесла земную плоть на поверхность. И та навечно застыла, соприкоснувшись с молодым и еще слабым миром. Застыла в постоянном бдении, ожидании, томлении. А потом иллюзия исчезла. Четыре лица пропали. Черты пятого заколыхались и стали нерезкими. Холм снова стал холмом, вулканической причудой стылых пустошей, зеленым холмом со сверкающей точкой на склоне. Фафхард шумно вздохнул и принялся обозревать дальний берег озера. Он был качковатый, поросший какой-то темной растительностью, которая неприятно напоминала мех. В одном месте из него торчал каменный столб, похожий чем-то на алтарь. А вокруг густого кустарника, расцвеченного кое-где красными листьями, простирались лед и снег, на которых изредка виднелись большие камни да кучки карликовых деревьев. Однако мысли Мышелова были заняты другим. «Глаз, Фафхард! Радостный, сверкающий глаз!» — зашептал он очень тихо, словно находился на людной улице, и его мог подслушать какой-нибудь осведомитель или соперник. «Только раз я видел такое сверкание. Это было при лунном свете в царской сокровищнице. Тот огромный бриллиант мне унести не удалось. Помешала сторожевая змея. Я ее, конечно, убил, но своим шипением она разбудила других стражей. А сейчас нужно всего лишь взобраться на холм. И если даже на таком расстоянии камень светится столь ярко...» Для пущей убедительности Мышелов вцепился пальцами в ногу Фафхарда, в чувствительное место ниже колена. «Сам подумай, до чего он громаден». Северянин, слегка нахмурившись от боли, равно как от дурных опасений и предчувствий, тем не менее алчно вдохнул ледяной воздух. «И мы, бедные мародеры с разбитого корабля», — восторженно продолжал Мышелов, «сможем рассказать изумленным и завистливым лангмарским ворам, что не только прошли по гряде бренных останков, но и обчистили их по пути». И Мышелов весело понесся по узкой тропке, переходившей в неширокую скалистую седловину над озером, которая соединяла горный массив с зеленым холмом. Фафхард двигался не так быстро и не спускал глаз с холма, ожидая, что лица появятся снова или исчезнут вовсе. Но ни того, ни другого не случилось. Ему пришло в голову, что холм, пусть даже частично, дело человеческих рук, да и мысль об идоле с бриллиантовым глазом не казалась такой уж невероятной. Почти добравшись до конца седловины, у самого подножия холма Фафхард налетел на Мышелова, рассматривавшего плоский черный камень, испещренный черточками явно искусственного происхождения, как с первого взгляда убедился северянин. «Руны тропического клеша!» — пробормотал он. «Откуда они взялись здесь, так далеко от джунглей?» Надо полагать, их вырезал какой-то обмороженный до черноты отшельник, в безумном озарении научившийся клешскому языку. Язвительно заметил Мушелов. «Ты что, забыл нашего ночного гостя с ножом?» Фафхард лишь коротко кивнул. Друзья склонились над глубоко вырезанными иероглифами, стараясь призвать на помощь свои скудные знания, полученные при изучении древних карт с изображением мест, где спрятаны клады, и чтение перехваченных у шпионов зашифрованных посланий. «Семь черных!» — с трудом прочел Фафхард. «Жрецов!» — закончил Мушелов. Это мы прочли правильно, кто бы там ни были эти жрецы. А дальше что-то про бога, зверя или дьявола. Вот этот замысловатый иероглиф означает одно из трех, в зависимости от окружающих слов, которых я не понимаю. Это очень древняя надпись. И семь черных жрецов должны не то служить этому замысловатому иероглифу, не то держать его связанным, а может и то, и другое. «И пока будет длиться это служение, — продолжал разбирать Фафхард, — этот самый бога-звери-дьявол будет лежать спокойно или спать, или останется мертвым, или не встанет. Внезапно Мышелов подскочил, болтая в воздухе ногами. «А скала-то горячая», — пожаловался он. Фавхард кивнул. Даже через толстые подметки своих сапог из моржовой кожи он начал ощущать странное тепло. «Горячее, чем пол в преисподней», — заметил Мышелов, подпрыгивая то на одной ноге, то на другой. «Ну что, Фавхард, полезем или нет?» Внезапно расхохотавшись, Фавхард отозвался. «Да ведь ты, малыш, уже давно принял решение! Разве это я завел разговор о громадных бриллиантах?» И они полезли. Выбрав место, где конец гигантского хобота или щупальца, а может и складка оплывшего подбородка, выступала из гранитной скалы. Лезть было нелегко с самого начала. Зеленые камни имели округлую форму без каких-либо следов долота или топора, что сильно поколебало и без того сомнительную теорию Фавхарда относительно того, что холм наполовину рукотворный. Друзья карабкались и карабкались. Изо рта у них вырывались облака пара, хотя камень чуть ли не обжигал им руки. Дюйм за дюймом, преодолев скользкую поверхность с помощью рук, ног, локтей, коленей и даже обожженных подбородков, они оказались на нижней губе одного из ртов зеленого холма. Похоже, на этом их восхождение и закончилось. Громадная щека над ними была совершенно гладкой и выступала вперед на длину копья. Однако Фавхард снял со спины у Мышелова веревку, ранее служившую вантой на их разбитом одномачтовике, завязал на конце петлю и бросил ее в сторону лба, из которого торчало нечто вроде рога или короткого щупальца. Петля села на место с первого же раза. Фавхард, навалившись всем своим весом, натянул веревку, проверяя ее на прочность, после чего вопросительно взглянул на спутника. «Что ты надумал?» — осведомился Мышелов, любовно приникнув к скале. — Эта затея начинает казаться мне дурацкой. — А как же алмаз? — с добродушной иронией отозвался Фавхард. — Он ведь такой большой, Мышелов, просто громадный! — Скорее всего, это кусок кварца, — кисло ответил Мышелов. — У меня что-то пропал к нему аппетит. — А вот я, — вскричал Фавхард, — наоборот, нагулял аппетит. И, держась за веревку, он прыгнул в пустоту, плавной дугой огибая щеку, в прозрачном, залитом солнечными лучами в воздухе. Несколько мгновений ему казалось, что раскачиваются озеро и зеленый холм, а не он сам. Остановился он как раз напротив чудовищно припухшего века. Забравшись на него и отыскав на припухлости хорошую опору для ног, он швырнул конец веревки Мышелову, который был скрыт от него щекою гигантского лица. После третьего броска конец веревки не вернулся. Фавхард присел на корточке и надежно закрепился. Веревка у него в руках натянулась. Вскоре и Мышелов уже стоял рядом с ним на выступе. На лице маленького мошенника снова было написано веселье. Но веселье какое-то хрупкое, словно он хотел покончить со всем этим как можно скорее. Пройдя по огромному нижнему веку, приятели остановились прямо под воображаемым зрачком. Он располагался над головой Фавхарда. Но Мышелов ловко вскарабкался приятелю на плечи и заглянул в глаз. Упершись в зеленую стену, Фавхард нетерпеливо ждал. Казалось, Мышелов будет молчать вечно. «Ну что там?» — в конце концов спросил северянин, у которого уже начали ныть плечи от тяжести приятеля. «Это и в самом деле алмаз». Голос Мышелова звучал на удивление равнодушно. «Большой. Я даже не могу обхватить его пальцами в поперечнике. Он сделан в виде гладкого шара, действительно что-то вроде алмазного глаза. Но вот вытащить его отсюда... Он сидит очень глубоко. Попробовать? Да не вопи ты так, Фавхард, а то мы оба свалимся вниз. Пожалуй, раз уж мы здесь, то его нужно взять, но это не так-то легко. Моим ножом мне... Хотя нет, получилось. Я думал, алмаз вправлен прямо в скалу, но тут что-то вроде смолы, липкое. Ну вот, готово. «Я спускаюсь». Краем глаза Фавхард успел заметить, что Мышелов держит в руках нечто шарообразное, гладкое и ослепительное, опоясанное каким-то уродливым и неровным смолистым кольцом. И вдруг почувствовал, что его кто-то словно слегка задел за локоть. Северянин обернулся и посмотрел. На секунду ему почудилось, что он вдруг оказался в душных зеленых джунглях Клеша. Из коричневого меха его шубы торчала зловеще зазубренная небольшая стрела, густо намазанная какой-то черной смолистой дрянью, очень похожей на ту, что налипла на алмазный глаз. Фавхард молниеносно бросился ничком на уступ и крикнул Мышелову сделать то же самое. Затем осторожно вытащил стрелу и с облегчением убедился, что та лишь пробила толстую меховую шубу, но руку не задела. «Кажется, я его вижу», — крикнул Мышелов, чуть приподняв голову над краем уступа. Маленький человечек с длиннющей трубкой для выдувания стрел, одетый в какой-то мех и конусообразную шляпу, сидит на корточках в темных кустах на том берегу озера. Похоже, такой же черный, как и наш ночной гость с ножом. По-моему, уроженец Клеша, если, конечно, не еще один из твоих обмороженных отшельников. Осторожно, он снова подносит трубку к губам. Вторая стрела звякнула о скалу у них над головами и упала рядом с рукой Фавхарда. Тот поспешно ее отдернул. Затем послышалось жужжание и приглушенный щелчок. Это решил вступить в схватку Мышелов. Пользоваться прощой лежа ничком на узком уступе нелегко, однако пущенный Мышеловым снаряд врезался в кусты совсем рядом с черным стрелком, и тот моментально исчез. Разработать дальнейший план операции оказалось делом несложным, потому что возможностей у друзей оставалось не густо. Пока Мышелов с помощью прощи прочесывал кусты на том берегу, Фавхард спускался по веревке. Несмотря на прикрытие Мышелова, он горячо молился, чтобы его шуба оказалась достаточно толстой. По своему опыту он знал, что клешские стрелы — штука скверная. Северянина немного подбадривало раздававшееся время от времени жужжание прощи. Достигнув подножия зеленого холма, он натянул на лук тетиву и крикнул Мышелову, что готов прикрывать его отход. Фавхард, не переставая, обшаривал взглядом обомшелые скалы на том берегу. Дважды он замечал какое-то движение и тут же посылал туда одну из своих драгоценных 20 стрел. Наконец Мышелов спустился, и они побежали по горячему подножию холма, в то место, где загадочно зеленел древний ледник. Не раз оглядывались они на подозрительные кусты на том берегу, кое-где расцвеченные кроваво-красными листьями. И несколько раз им казалось, что видят кого-то, крадущегося за ними вслед. Они всякий раз выпускали в ту сторону стрелу или камень, однако с каким результатом — не знали. «Семь черных жрецов», — пробормотал Фавхард. «Шесть», — поправил Мышелов. «Одного мы прикончили вчера ночью». «Правильно, тогда шесть», — согласился Фавхард. «Похоже, они на нас рассердились». «А почему бы и нет?» — отозвался Мышелов. «Мы же похитили единственный глаз их идола. Такие вещи обычно приводят жрецов в невероятное раздражение». «Кажется, у него есть и другие глаза», — задумчиво предположил Фавхард. «Только он их еще не открыл». «И слава Аарту», — прошипел Мышелов. «Осторожно, стрела!» Фавхард мгновенно бросился лицом в землю, вернее, в скалу, и черная стрела зашуршала по льду рядом с ними. «Они раскипятились, по-моему, даже слишком», — неторопливо поднимаясь, заметил Фавхард. «А жрецы всегда так», — философски ответил Мышелов и вздрогнул, искоса взглянув на острие стрелы с черной коркой. «По крайней мере, мы от них избавились», — с облегчением вымолвил Фавхард, когда они с Мышеловым запрыгали по льду. Мышелов язвительно ухмыльнулся, но Фавхард этого не заметил. Весь день они быстро двигались по зеленому льду на юг, ориентируясь по солнцу, стоявшему всего на ладонь над горизонтом. Ближе к вечеру Мышелов тремя выпущенными из прощи камнями сшиб двух низко летевших арктических птиц, а остроглазый Фавхард углядел пещеру, черневшую в обнаженной скале у подножия высокого заснеженного склона. По счастью, у входа в пещеру обнаружилось несколько карликовых деревьев, вырванных с корнями подвижкой льда, и вскоре оба искателя приключений жевали жесткое коричневатое птичье мясо, глядя на маленький костерок, разожженный у входа в пещеру. Сладко потянувшись, Фавхард проговорил. «Прощай, черные жрецы! Одной докукой меньше!» Он ткнул в приятеля своим длинным пальцем. «Дай-ка, Мышелов, я гляну на этот глаз, что ты выковырял из зеленого холма». Мышелов молча сунул руку в мешок и протянул Фавхарду сверкающий шар со смоляным ободком. Фавхард взял его обеими руками и принялся задумчиво рассматривать. Пламя костра, отражаясь от алмаза, осветила пещеру зловещим красным сиянием. Фафхарт долго смотрел на него немигающим взглядом, и в конце концов Мышелова буквально пронизало ощущение окружавшей их тишины, которая нарушалась лишь чуть слышным, но частым потрескиванием поленьев в костре и нечастым, но громким потрескиванием льда снаружи. Мышелов чувствовал смертельную усталость, однако почему-то и думать не мог о сне. И вдруг Фафхарт каким-то тихим, неестественным голосом заговорил. «Земля, по которой мы теперь ходим, была когда-то огромным живым зверем, выдыхавшим огонь и плевавшимся расплавленными скалами. Она вечно стремилась доплюнуть своей огненной слюною до звезд. Это было еще до людей». «Ты что?» — удивился Мышелов, очнувшись от своей полудремы. «А когда пришли люди, земля уснула». Не глядя на Мышелова, так же глухо продолжал Фафхарт. «Но в своем сне она думает о жизни, шевелится, пытаясь придать себе человеческое обличие». «Да что с тобой, Фафхарт?» — с тревогой повторил Мышелов. Но Фафхарт ответил лишь неожиданным храпом. Мышелов осторожно вытащил драгоценный камень из рук приятеля. Смолистый ободок был мягким и склизким. Отвратительно мягким и склизким, словно какая-то черная живая ткань. Мышелов сунул камень в мешок. Через несколько часов Мышелов тронул приятеля за меховое плечо. Фафхарт вздрогнул и проснулся. «В чем дело, малыш?» — осведомился он. «С добрым утром», — кратко ответил Мышелов, указывая на золу догоревшего костра и светлеющее небо. Когда они, согнувшись, вылезали из пещеры, послышался отдаленный гром. Взглянув на заснеженный склон, Фафхарт увидел, что на них, увеличиваясь на глазах, катился громадный белый шар. Они с Мышеловым едва успели нырнуть назад в пещеру, как от оглушительного грохота содрогнулась земля, и в пещере на секунду стало темно, когда громадный снежный ком прогремел мимо нее. Им пахнуло в лицо золой из костра, и Мышелов закашлялся. Однако Фафхарт стремительно выскочил из пещеры, на ходу натягивая лук и кладя на тетиву стрелу длинную в руку. Задрав голову, он взглянул на склон. На самой вершине копошились с полдюжины фигурок в конусообразных шляпах. Они казались рядом с грозно зазубренным наконечником стрелы не больше жуков. Жуки деловито сновали вокруг белого кома, который был чуть ли не выше их самих. Фафхарт тихонько выдохнул, замер и спустил стрелу. В течение нескольких вдохов и выдохов крошечные фигурки продолжали копошиться вокруг неподатливого снежного шара. Затем ближняя к шару фигурка судорожно подскочила и распростерлась поверх него. Снежный ком медленно покатился под уклон вместе с пронзенным стрелой черным жрецом, обрастая на ходу новым снегом. Вскоре жрец полностью скрылся под все утолщающейся снежной коркой. Но еще до этого его торчащие в разные стороны руки и ноги изменили направление движения грозного снаряда, и тот прокатился правее пещеры на длину копья. Когда грохот затих, из пещеры осторожно выглянул Мышелов. «Я выстрелил и пустил лавину стороной», — небрежно заметил Фафхарт. «Давай-ка двигаться дальше». Мышелов собрался было идти в обход, длинной извилистой тропой, заснеженной и забиловавшей скользкими участками. Но Фафхарт сказал. «Нет, пойдем прямо к вершине, по дороге, которую очистили для нас эти снежные комья. Жрецы слишком хитры, чтобы предполагать, что мы изберем этот простой путь». Однако, пока они карабкались по скалистому склону, Фафхарт держал лук наготове и стал двигаться с удвоенной осторожностью, когда они достигли голого гребня горы. Перед друзьями открылся белый простор с зелеными пятнами льда. Однако никаких движущихся точек на нем не было видно, да и укрыться поблизости было негде. Фафхарт снял тетиву с лука и рассмеялся. «Похоже, они удрали», — сказал он. «Должно быть, несутся со всех ног к своему зеленому холму, чтобы обогреться. Как бы то ни было, мы от них избавились». «Вот-вот, как вчера», — сухо отозвался Мышелов. «Ты полагаешь, падение одного из них со скалы ничуть их не встревожило? А вот когда ты всадил стрелу еще в одного, тут уж они напугались до смерти, так что ли? Ладно, в любом случае, — сухо отозвался Фавхард, — теперь уже осталось 5 черных жрецов из 7. С этими словами он беззаботно и широко зашагал вниз по противоположному склону. Мышелов шел медленнее, покачивая прощой с камнем и непрестанно оглядываясь по сторонам. Добравшись до заснеженной части склона, Мышелов внимательнейшим образом оглядел ее в поисках следов, но ничего похожего не обнаружил. Когда он спустился к подножию, Фавхард уже шел на полет камня вперед. Чтобы нагнать его, Мышелов мягко и легко побежал, не теряя при этом, однако, бдительности. Его внимание тут же привлек приземистый сугроб, стоявший невдалеке, прямо на пути у Фавхарда. Мышелову не удалось определить по тени, не притаился ли кто-нибудь за этим сугробом, так как мешала желтовато-розовая дымка, застилавшая солнце. И он, не отрывая от него взгляда, прибавил шагу. До сугроба он добежал и убедился, что за ним никого нет, как раз в тот миг, когда Фавхард только что миновал его. И тут сугроб разломился на 1000 кусков снега, и из него выскочила черная фигура и бросилась сзади на Фавхарда, держа в черной руке кинжал и цели им в горло северянина. Почти мгновенно Мышелов кинулся на нее и изо всех сил ударил наотмашь прощой с лежавшим в ней камнем, который угодил нападавшему прямехонько в физиономию. Кривой нож просвистел в нескольких дюймах от шеи Фавхарда. Нападавший рухнул, и северянин, не скрывая легкого удивления, обернулся. Вмятина во лбу черного человечка была так глубока, что вопросов о его состоянии не возникало. И тем не менее Мышелов долго и пристально смотрел на него. «И впрямь уроженец Клеша», — задумчиво проговорил он, — «но более упитанный, чем обычно, с некоторой, так сказать, защитой от морозов. Странно, что они забрались так далеко, чтобы служить своему божеству». Мышелов взглянул на Фавхарда и, не поднимая руки, резко крутанул прощой. Словно наемный убийца в темном переулке, который хочет припугнуть таящихся в темноте противников. Осталось 4. Подытожил он, и Фавхард сдержанно кивнул в ответ. Весь день шли они по стылым пустошам. Шли очень осторожно, но без всяких происшествий. Поднялся ветер, и стало чертовски холодно. Мышелов натянул свой клобук на нос и рот, и даже Фавхард плотнее завернулся в шубу. Когда небо стало приобретать оттенки умбры и индиго, Фавхард внезапно остановился, натянул лук и выстрелил. На какую-то секунду Мышелову, который был встревожен слишком уж задумчивым видом своего друга, показалось, что тот пустил стрелу просто в кучу снега. Однако, когда куча подскочила и задрыгала 4 сероватыми копытами, Мышелов догадался, что Фавхард подстрелил какое-то животное, покрытое белой шерстью. Он алчно облизывал онемевшие от холода губы, пока северянин свежевал тушу и водружал ее себе на плечо. Чуть позже, пройдя еще немного, друзья наткнулись на обнаженную черную скалу. Рассмотрев ее повнимательнее, Фавхард достал из-за пояса топор и осторожно ударил по скале обухом. Вскоре Мышелов уже торопливо собирал в полу своего плаща большие и маленькие куски черного камня. Он чувствовал их маслянистость и согревался одной мыслью о том, как жарко они будут гореть. Сразу за черной скалой обнаружился низкий утес. А в его подножии друзья увидели вход в пещеру, который загораживал торчавший в 2 длинах копья от него высокий камень. Мышелов уже предвкушал наслаждение, следуя за другом к гостеприимному темному отверстию. Окоченевший, снующим от усталости телом и голодный, он очень боялся, что им придется ночевать на открытом воздухе и довольствоваться косточками вчерашней птицы. И вдруг, за удивительно короткий промежуток времени, им удалось добыть еду, топливо и укрытие. Как все удачно сложилось. И тут, когда Фавхард уже огибал высокий камень, направляясь ко входу в пещеру, Мышелова пронзила мысль. Слишком удачно. Он, не раздумывая, бросился к приятелю и повалил гиганта на снег. Просвистевшая над их головами стрела чуть звякнула о высокий камень. Опять-таки, не раздумывая, Мышелов бросился к пещере, выхватив на ходу из ножен скальпель. Ворвавшись в пещеру, он сделал выпад влево, потом вправо и прижался к скалистой стене, предусмотрительно полосуя мечом мрак перед собой и пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Наискосок от него и прямо напротив входа пещера, сворачивая вбок, образовала тупик, в котором, к удивлению Мышелова, слабо пульсировало какое-то свечение. Это был не костер и не отблески сумеречного света снаружи. Более всего оно походило на сверхъестественное сияние, которое они видели на гряде бренных останков. Как бы то ни было, но на его фоне был четко виден противник Мышелова. По счастью, приземистый человечек сжимал в руке не духовую трубку, а кривой кинжал. Когда Мышелов бросился на него, он, отступив назад, нырнул за угол, из-за которого исходило свечение. Мышелов двинулся следом и снова удивился, чувствуя в воздухе не только тепло, но и влагу. Он зашел за угол, и черный жрец, притаившийся сбоку у стены, прыгнул на него. Но Мышелов был к этому готов. Его скальпель вонзился противнику точно в грудь, и во влажном воздухе судорожно задергался кривой кинжал. Фанатик попробовал было насадить себя поглубже на тонкий клинок, чтобы достать Мышелова, но через миг его ненавидящий взгляд остекленел. Жрец осел, а Мышелов с отвращением выдернул из его тела меч. Едва держась на ногах, жрец отступил в облако сияющего пара, который, как теперь увидел Мышелов, поднимался над ямой в конце тупика. С чудовищным булькающим стоном черный человечек сделал еще шаг назад и рухнул в яму. Послышался глухой удар тела о скалу, пауза и тихий всплеск, после чего все стихло, если не считать отдаленного бульканья и шипения, доносившихся из ямы, под монотонные звуки которых в пещеру наконец ввалился Фафхард. «Осталось трое», — небрежно сообщил Мышелов. «Четвертый варится в этой яме. Но на ужин я хочу жаркое, а не отваренное мясо. И к тому же у меня нет достаточно длинной вилки. Так что принеси уголь, который я там рассыпал». Поначалу Фафхард принялся возражать, не без суеверного страха, глядя на кипящее жерло ямы и настаивая на том, что заночевать они должны где-нибудь в другом месте. На это Мышелов вполне справедливо заметил, что провести ночь в пустой пещере, где все прекрасно видно, гораздо лучше, чем рисковать наткнуться в темноте еще на одну засаду. В конце концов, Фафхард к радости Мышелова дал себя уговорить. Правда, лишь после того, как заглянул в яму и убедился, что ни живому, ни вареному убийце оттуда не выбраться. А у Мышелова не было ни малейшего желания покидать это приятное, теплое местечко. Костер они разожгли у наружной стены, прямо у входа в пещеру, чтобы ни одна живая душа не могла прокрасться в нее незамеченной. Умяв внушительное количество жареной печенки и по несколько жестких, обуглившихся кусков мяса, друзья побросали обглоданные кости в костер, и пока они весело там потрескивали, Фафхард прислонился спиной к скале и попросил Мышелова дать ему посмотреть алмазный глаз. Его просьбу Мышелов выполнил неохотно. И снова почувствовал отвращение, когда прикоснулся к вязкому кольцу, опоясывающему сверкающий ледяным блеском алмаз. У него было ощущение, что Фафхард хочет сделать с камнем что-то не то, но что именно, он не знал. Однако северянин просто осмотрел алмаз, правда, несколько озадаченно, и сунул его себе в сумку. Мышелов было запротестовал, но Фафхард обрезал его, сказав, что это их общая собственность. Мышелов вынужден был согласиться. Они решили нести дозор по очереди. Фафхарду выпало не спать первому. Мышелов завернулся в плащ и сунул под голову свой мешок и свернутый плащ. Уголь в костре пылал, странное сияние слабо пульсировало. Мышелову понравилось лежать между жаром первого и влажным теплом второго. Порывы ледяного ветра снаружи казались ему приятной приправой. Полузакрытыми глазами он следил за игрой теней на стенах пещеры. Сидевший между ним и костром Фафхард выглядел весьма надежно. Большой, бдительный страж. Уже засыпая, Мышелов порадовался, что отдал Фафхарду алмаз. Голове было гораздо мягче. Разбудил его какой-то странный, тихий голос. Костер уже догорал. На секунду Мышелов испугался. Ему почудилось, что в пещеру проник кто-то чужой, возможно, усыпив приятеля тихими завораживающими словами. Но тут же сообразив, что таким же голосом Фафхард разговаривал прошлой ночью, он увидел, что северянин сидит, уставившись в алмазный глаз, словно созерцая бесконечное видение, и медленно покачивает камень в руках. Движущиеся отблески от алмаза совпадали с мерцающим сиянием, что Мышелову определенно не понравилось. «Кровь не вона», — бормотал, чуть ли не пел Фафхард. «Еще бьется под его сморщенной скалистой кожей. Еще вытекает горячее и свежее. Из ран в горах не вона. Но чтобы принять человеческое обличье, этой земле нужна кровь героев». Мышелов вскочил и осторожно потряс Фафхарда за плечо. «Те, кто истинно поклоняется Невону», — зачарованно продолжал Фафхард, как будто ничего не чувствуя, — «стерегут его горные раны, ждут и молятся о приходе великого дня воплощения, когда Невон снова проснется. На этот раз в человеческом обличье, и стряхнет с себя паразитов, которые носят название людей». Мышелов затряс Фафхарда изо всех сил. Тот мгновенно проснулся и объявил, что ни на миг не смыкал глаз, а Мышелову приснился кошмар. Он лишь смеялся на все возражения Мышелова и стоял на своем, как скала. Алмаз он тоже не отдал, а засунув его поглубже к себе в мешок, дважды зевнул во весь рот и уснул под увещевание друга. Остаток ночи Мышелов провел весьма неуютно. Убежище в скалах уже не казалось таким надежным, как раньше. Ему везде чудилась опасность. Он то заглядывал в кипящую яму, то вглядывался в темноту ночи, время от времени живо представляя себе, что сваренному жрецу каким-то образом удалось выбраться наружу. А между тем более трезвая часть его ума была занята пугающе правдоподобной теорией относительно того, что внутренние расплавленные слои Невона и впрямь завидуют людям, и что Зеленый холм — это одно из мест, где они стремятся выбраться из своей каменной одежды и превратиться во всемогущего человекоподобного великана, сделанного из ожившего камня. А черные клешские жрецы — это Невона-поклонники, жаждущие уничтожить весь род людской. Алмазный же глаз — это вовсе не ценная, но безопасная добыча, а живое существо, пытающееся охмурить Фафхарда своим блеском и сулящее ему какую-то страшную участь. Трижды пытался Мышелов забрать у приятеля камень. Причем в третий раз попробовал даже разрезать дно его мешка. Однако, несмотря на то, что Мышелов славился как самый ловкий карманник Лангмара, если даже он и потерял былую сноровку, то совсем чуть-чуть, Фафхард всякий раз еще крепче прижимал мешок к себе, что-то брюзжал сквозь сон и решительно отталкивал ловкую руку Мышелова. Мышелов подумывал даже отобрать камень силой, но отказался от этой затеи, инстинктивно придя к заключению, что лишь разбудит невероятное упрямство северянина. К тому же у него были недобрые предчувствия относительно состояния, в коем пробудится его друг. Но когда заря осветила вход в пещеру, Фафхард внезапно проснулся с чудовищным зевком и рыком, столь естественным, что Мышелов, как обычно, поморщился. И вообще Фафхард вел себя так радостно и простодушно, что страхи Мышелова рассеялись, или, по крайней мере, отошли на второй план. Позавтракав холодным мясом, друзья аккуратно завернули и сложили в мешки жарившиеся всю ночь голяшки и лопатки подстреленного зверя. Затем Мышелов выскочил из пещеры и укрылся за торчащим перед нею камнем, а Фафхард прикрывал его, держа свой лук наготове. Выглянув несколько раз из-за камня, Мышелов проверил, нет ли засады на склоне над пещерой. После этого, зарядив прощу, он дал возможность и северянину перебраться к нему. Убедившись, что, по крайней мере, поблизости никто не затаился, Фафхард пружинистым шагом двинулся в путь. Мышелов проворно шел следом, однако через какое-то время его стали одолевать сомнения. Ему начало казаться, что северянин сильно забирает влево. Впрочем, полной уверенности в этом не было. Солнце еще не встало, небо было покрыто длинными клочьями пурпурных и желтоватых облаков, а откуда они вчера пришли, Мышелов точно сказать не мог, поскольку, когда приходишь на какое-то место, оно выглядит совсем не так, как когда с него уходишь. Тем не менее он решился выразить свои сомнения вслух, на что Фафхард ответил крайне уверенно и добродушно. «В стылых пустошах я провел все детство!» И знаю их не хуже, чем ты, улочки Лангмары или тропки Великой Соленой Топи». Мышелов почти успокоился. К тому же день выдался безветренный, и он бесконечно этому радовался, так как очень любил тепло. Пройдя в хорошем темпе полдня, друзья забрались на очередной заснеженный холм. И тут брови Мышелова удивленно поползли вверх, когда он увидел расстилающийся внизу пейзаж. Зеркально-гладкий, зеленый ледяной склон. Вершина холма справа от них была вся изубрена, словно гребень громадной волны. Слева склон резко уходил вниз и терялся в каком-то белесом тумане, а если смотреть прямо, ему просто не было видно конца. Поверхность склона была такой зеленой, что походила на море, застывшее по приказу могучего чародея, и вызывало головокружение. Мышелов был уверен, что в ясную ночь в ней отражаются звезды. Он пришел в ужас, хотя и не удивился, когда приятель предложил просто пересечь этот громадный ледяной скат. Своим острым взором северянин разглядел, что прямо под ними есть более пологий участок, после которого вновь начинается крутизна. Заверив, что спуститься по этой пологой ленте ничего не стоит, Фафхард зашагал вперед, не дожидаясь ответа. Смирившись с неизбежностью и пожав плечами, Мышелов двинулся следом, ступая сперва с величайшей осторожностью и непрестанно бросая тревожные взгляды на расстилающийся перед ним обширный склон. Вот бы ему сейчас подбитые бронзовыми гвоздями башмаки, пусть даже стоптанные, как у Фафхарда, или какие-нибудь шипы, чтобы не было так скользко идти. Однако мало-помалу Мышелов стал чувствовать себя увереннее и делал все более длинные и быстрые, хотя и осторожные шаги, так что вскоре нагнал Фафхарда. Пройдя вслед за северянином по бесконечному склону примерно 3 полета стрелы, Мышелов вдруг краем правого глаза заметил какое-то легкое движение и обернулся. Выйдя из какого-то укрытия на изубренной вершине, в их сторону быстро и бесшумно скользили в ряд 3 оставшихся в живых жреца. Ноги они ставили как опытные лыжники, и, похоже, действительно шли на чем-то вроде лыж. Двое держали в руках копья, сделанные из метательных ножей, которые были вставлены в длинные трубки для отравленных стрел. А ушедшего посередине вместо копья была острая сосулька футов 8 длиной. Хвататься за прощу или лук было уже поздно. А как проткнешь мечом человека, который уже успел проткнуть тебя самого копьем? К тому же скользкий склон вовсе не место для изысканного позиционного маневрирования. Уверенный, что Фафхард поступит точно так же и не говоря ему ни слова, Мышелов заскользил вниз по грозному, сворачивающему влево склону. У него сразу же возникло чувство, что он отдался в руки демону головокружительной скорости. Лед тихо шуршал под его подошвами, недвижный воздух превратился в ветер, который трепал его одежду и морозил щеки. И все же скорость оказалась недостаточной. Стоявшие на лыжах жрецы уже успели разогнаться. Мышелов надеялся, что на пологом участке им придется туго, однако все трое величественно, несмотря на свой невысокий рост, взмыли с него в воздух и четко приземлились всего в 2 длинных копья позади. Кинжалы и сосулька заблестели леденящим блеском. Мышелов вытащил из ножен скальпель и после нескольких безуспешных попыток разогнаться, используя его в качестве лыжной палки, присел на корточки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Но черные жрецы все равно продолжали его настигать. Ехавший рядом Фафхард оперся на свой длинный меч с драконьей головой, так что лед брызнул фонтаном, и сделал плавную дугу в сторону. Жрец с сосулькой свернул вслед за ним. Тем временем двое других уже почти догнали Мышелова. Продолжая нестись по льду, он изогнулся и увильнул от одного копья и отбил скальпелем другое. Затем в течение нескольких ударов сердца он вел весьма странную схватку. Словно бы стоя на месте, поскольку все трое двигались с одинаковой скоростью. Какое-то время Мышелов даже скользил задом наперед, с трудом парируя удары самодельных копий своим коротким клинком. Но двое на одного — расклад всегда непростой. А на сей раз он мог бы оказаться просто фатальным, если бы в последний момент не появился Фафхард. Он заметил где-то небольшой уклон, набрал на нем скорость и теперь летел во весь дух, размахивая над головой мечом. Он пронесся за спинами у жрецов, и две головы продолжали скользить по льду, но уже отдельно от туловищ. Однако и северянину грозила неизбежная гибель. Последний жрец, быть может, благодаря весу своего ледяного копья, настигал Фафхарда, летя с еще большей скоростью, и неминуемо пронзил бы его, если бы Мышелов не отбил громадную сосульку вверх, держа скальпель обеими руками. и в результате ее острие лишь взъерошило рыжие, развивающиеся волосы Фафхарда. И в следующее же мгновение все трое влетели в ледяной, белый туман. Последнее, что успел увидеть Мышелов, была несущаяся вперед голова Фафхарда. Туман приходился северянину в тот миг как раз по шею. А затем и Мышелов полностью погрузился в молочную пелену. Было очень странно и неприятно нестись в этом белом дыму, чувствовать, как к щекам прилипают кристаллики льда, и не знать, в какую секунду ты налетишь на невидимую преграду. Мышелов слышал, как кто-то хрипло заворчал. Кажется, это был Фафхард. И одновременно раздался звонкий удар, как будто сломалось копье сосулька, за которым последовал тихий и скорбный стон. Вслед за этим Мышелов почувствовал, что достиг дна впадины и едет вверх. А еще через секунду он вынырнул из тумана на красновато-желтый дневной свет и, подкатившись к мягкому сугробу, дико расхохотался от внезапного облегчения. Только через несколько мгновений он обнаружил, что Фафхард, тоже сотрясаясь от смеха, лежит рядом с ним в снегу. Северянин взглянул на Мышелова, и тот сделал вопросительный жест в сторону оставшегося позади тумана. Фафхард утвердительно кивнул. «Последний жрец мертв. Не осталось ни одного!» Радостно провозгласил Мышелов, растянувшись на снегу, словно это была пуховая перина. Теперь он думает лишь о том, чтобы побыстрее найти пещеру. Он не сомневался, что какая-нибудь да отыщется, и как следует отдохнуть. Но оказалось, что в голове у Фафхарда совсем другое, а сам он так и кипит от избытка энергии. «Им следует не расслабляться и непременно идти до самого заката», — говорил северянин, рисуя такие заманчивые перспективы выбраться из стылых пустошей к завтрашнему дню или даже еще раньше, что Мышелов через какое-то время обнаружил следующее. Он сам послушно шагает за своим могучим другом, и то и дело удивляется, как тому удается держаться нужного направления в этом хаосе льда, снега и кучевых облаков ранее неприятного оттенка. «Не могли стылые пустоши быть местом детских игр Фафхарда», — думал Мышелов, внутренне содрогаясь при мысли, что ребенок способен резвиться в подобном месте. Сумерки спустились прежде, чем они успели добраться до обещанного Фафхардом леса. И Мышелов настоял на том, чтобы найти место для ночлега. Но на этот раз пещера что-то не попадалась. Было уже почти темно, когда Фафхард заметил скалистую расщелину с кучкой чахлых деревьев, что обещало, по крайней мере, топливо и сносное укрытие от ветра. Однако оказалось, что дерево вряд ли понадобится. Совсем рядом друзья обнаружили выход черного угольного пласта, очень похожего на предыдущий. Но едва Фафхард радостно занес топор, как черный пласт ожил и бросился на него с кинжалом, метя прямо в живот. Жизнь Фафхарду спасли его молниеносная реакция и неутомимость. Он втянул живот и увернулся с проворством, поразившим даже Мышелова, после чего обрушил топор на голову нападавшего. Приземистая черная фигурка задергала конечностями и вскоре затихла. Хохот Фафхарда прозвучал словно раскат грома. «Ну что, Мышелов, будем считать его черным жрецом номер ноль?» — поинтересовался он. Но Мышелов не видел особых причин для веселья. Его опять стала одолевать тревога. Если они просчитались на одного жреца, скажем, на того, который скатился с горы в снежном коме, или на другого, вроде бы убитого в тумане, то почему они не могли просчитаться и на второго? Да и как они могли быть так уверены, лишь прочитав древнюю надпись, что черных жрецов всего семь? А если признать, что их могло быть и восемь, то почему тогда не 9, 10 или даже 20? Но Фафхард лишь хмыкал в ответ, продолжая рубить дрова и подкладывать их в гудящий костер. И хотя Мышелов понимал, что костер на много миль вокруг объявит об их появлении, он был так благодарен за тепло, что не стал судить Фафхарда очень уж строго. А когда они согрелись и поели оставшегося с утра жареного мяса, на Мышелова навалилась столь приятная усталость, что он завернулся в плащ и вознамерился тут же лечь спать. Однако Фафхард, как назло, извлек из мешка алмаз и принялся рассматривать его в свете костра. Поэтому Мышелову волей-неволей пришлось приоткрыть один глаз. Но на этот раз Фафхард, казалось, не собирался входить в транс. Усмехаясь вполне трезво, и даже несколько алчно, он так и сяк крутил камень, словно любовался его игрой, и одновременно прикидывал, сколько квадратных лангмарских золотых за него могут дать. Машелов успокоился, хотя и почувствовал легкое раздражение. «Убери ты его, Фавхард», — бросил он другу. Фавхард перестал вертеть камень, и один из лучей сверкнул прямо в глаза Машелова. Тот вздрогнул. На какое-то мгновение он ясно ощутил, что камень смотрит на него осмысленно и злобно. Но Фавхард послушно сунул алмаз обратно в мешок и с полуулыбкой, полузевком тоже завернулся в плащ и лег. Постепенно вид пляшущих языков пламени успокоил как суеверные, так и вполне оправданные страхи Машелова. И он уснул. Следующее, что осознал Машелов, было ощущение, будто его грубо швырнули в густую траву, на ощупь неприятно напоминающую мех. Голова у него раскалывалась, вокруг мерцало желто-багровое сияние, которое пронизывало его ослепительными лучами. До Машелова не сразу дошло, что это мерцание реально и находится вне его гудящего черепа, а не внутри. В надежде оглядеться, он поднял голову, и ее тут же охватила нестерпимая боль. Однако, сжав зубы, Машелов все же решил выяснить, где он находится. Оказалось, что он лежит на бугристом, поросшем темной растительностью берегу озерца с водой, похожей на кислоту, напротив зеленого холма. В ночном небе горело северное сияние. А из похожей на рот щели в склоне холма, теперь широко отверстой, клубами вырывался красный пар, словно это с трудом дышал человек. Разноцветное освещение делало чудовищные лики холма совершенно живыми. Их рты кривились, а глаза сверкали, как будто в каждый было вставлено по бриллианту. Всего в нескольких футах от Машелова у приземистого каменного столба, который действительно оказался чем-то вроде резного алтаря с чашей наверху, застыл Фавхард. Северянин пел что-то на каком-то хрюкающем языке. Машелов такого не знал и никогда не слышал, чтобы приятелем пользовался. Машелов с трудом сел. Бережно ощупал голову и над правым ухом обнаружил громадную шишку. Тем временем Фавхард высек над чашей огонь, очевидно, с помощью камня и кинжала, и из нее взметнулся к небу столб багрового пламени. Машелов увидел, что глаза у северянина плотно зажмурены, а в руке он держит алмазный глаз. И тут Машелов понял, что глаз этот был гораздо мудрее черных жрецов, служивших холму-идолу. Они, как и многие жрецы, были слишком фанатичны и по уму даже в подметки не годились своему божеству. Пока они пытались вернуть украденный глаз и уничтожить воров, алмазное око прекрасно позаботилось о себе само. Оно заворожило Фавхарда и заставило его пойти круговым путем, который привел его и Машелова к мстительному зеленому холму. На последнем отрезке пути оно даже укоротило события, вынудив Фавхарда оглушить сильным ударом спящего Машелова и идти всю ночь, неся его на руках. К тому же алмазный глаз был гораздо дальновиднее и целеустремленнее своих жрецов. У него явно была серьезная цель, нежели просто быть возвращенным идолу, иначе зачем же ему было заставлять Фавхарда сохранить жизнь Машелову и взять его с собой? Око хотело каким-то образом использовать их обоих. В затуманенном мозгу Машелова всплыла фраза, которую он слышал из уст Фавхарда позапрошлой ночью. «Но чтобы принять человеческое обличье, этой земле нужна кровь героев». Тяжко ворочая в отупелом мозгу все эти мысли, Машелов увидел, что Фавхард приближается к нему с алмазным глазом в одной руке и обнаженным мечом в другой, однако с обезоруживающей улыбкой на незрячем лице. «Пошли, Машелов», — ласково проговорил он. «Настало время пересечь озеро, взобраться на холм, ощутить на себе прикосновение высочайших уст и смешать свою кровь с горячей кровью Невона. Тогда мы воплотимся в каменных гигантов, которые только еще должны появиться на свет, и вкусим в их обличье радость, когда будем сокрушать города, попирать ногами армии и вытаптывать посевы». Услышав эти безумные речи, Машелов сбросил оцепенение и решил действовать, не обращая внимания на мерцание небес и холма. Он выхватил из ножен скальпель и, бросившись на Фавхарда, сделал замысловатый выпад с поворотом, благодаря которому меч Фафхарда непременно должен был вылететь у него из пальцев. Тем более, что глаза северянина были все еще крепко зажмурены. Однако Фафхард уклонился от молниеносного выпада с легкостью, с какой взрослый уклоняется от слабенького удара детской ручонки. После чего, печально улыбнувшись, неуловимым движением направил свой клинок прямо в горло Мышелову. И тот избежал гибели лишь благодаря отчаянному и совершенно фантастическому сальто назад. Прыгнуть ему пришлось в сторону озера. И тут же Фафхард стал наступать, держась при этом весьма уверенно и нагло. Его светлокожее лицо излучало невыразимое презрение. Гораздо более тяжелый меч северянина двигался так же непринужденно, как скальпель, выписывая сверкающие арабески выпадов и ударов, которые заставляли Мышелова отступать все дальше, дальше и дальше. Все это время глаза Фафхарда оставались закрытыми. И только оказавшись на самом берегу озера, Мышелов все понял. За северянина смотрел алмазный глаз, который тот держал в левой руке. Со змеиной внимательностью он следил за каждым движением скальпеля. И вот, продолжая маневрировать на скользком берегу совершенно зеркального озера под желто-багровую пульсацию небес и тяжкое дыхание зеленого холма, Мышелов в очередной раз увернулся от грозного клинка Фафхарда, сделал нырок и неожиданно нанес сильнейший удар по алмазному оку. Меч северянина просвистел у него прямо над головой. Алмазный глаз после удара рассыпался в белую пыль. Черная мохнатая земля под ногами испустила мучительный стон. Зеленый холм взорвался зловеще малым пламенем и взметнул к ночному небу столб расплавленной каменной породы, вдвое выше себя самого, так что Мышелов едва удержался на ногах. Схватив за руку своего приятеля, который ошеломленно стоял и пялил глаза в пространство, Мышелов понесся с ним прочь от зеленого холма и озера. Через дюжину ударов сердца расплавленная лава уже затопила алтарь и потекла дальше. Багровые капли долетали даже до бежавших со всех ног Фафхарда и Мышелова, огненными стрелами проносясь над ними. Несколько капель угодили в цель, и Мышелову пришлось срочно гасить небольшой пожар прямо на спине у друга. Мышелов на бегу оглянулся на холм. Тот еще плевался огнем и истекал багровыми ручейками. Но тем не менее оказался отяжелевшим, словно жизненные силы покинули его на время, а может и навсегда. Когда приятели наконец остановились, Фафхард с глупым видом взглянул на свою левую руку и заявил. «Эй, Мышелов, я порезал большой палец, у меня течет кровь!» У зеленого холма тоже. Глядя назад, заметил Мышелов. «И я рад, что от потери крови он, похоже, умрет».